В ожидании Дэвида. «Это шутка, да?» Шей не ответила. Они вернулись в центр полуразрушенного города и оказались в тени, отбрасываемой самым высоким домом. Шей запрокинула голову и смотрела на здание. Ее взгляд показался Телли странным. «Кажется, я помню, как это сделать». «Что сделать?» «Как туда проникнуть?» «Ага, вот он». Шей немного подала свой скайборд вперед, пригнулась и нырнула в пролом в полураскрошившейся стене. «Шей!» «Не бойся, я не в первый раз. Мне кажется, на сегодня с меня уже хватит посвящений, Шей». Телли совсем не хотела становиться жертвой еще одной шутки. Она устала, а предстоял еще неблизкий путь до Уордвилля. Вдобавок, завтра была ее очередь делать уборку в интернате, и она никак не могла проспать весь день, хотя было лето. И все же Телли следом за Шей нырнула в пролом. Это было проще, чем начинать спор. Железный каркас здания помог скайбордам подняться вверх. Страшновато было находиться внутри и видеть за пустыми окнами зубчатые силуэты других домов. «Живи здесь, призраки!» Наверное, вот так они на протяжении веков глядели на рассыпающийся в прах у них на глазах город. Крыши у этого дома не было, и наверху перед девочками предстало необыкновенное зрелище. Тучи окончательно развеялись, лунный свет резко и ясно освещал руины. Дома стали подобны рядам сломанных зубов. Телли поняла, что с вершины американских горок она действительно видела океан. А отсюда, при свете луны, вода выглядела как сверкающая бледно-серебристая ткань. Шей что-то вытащила из рюкзака и разломила пополам. Мир озарился вспышкой пламени. «Ой, ты что, ослепить меня решила?» — вскрикнула Телли и закрыла глаза ладонями. «Ох да, прости». Шей выставила перед собой руку с фальшфейером. Он ярко полыхал в безмолвии, царящем в руинах, и отбрасывал на внутренности здания пляшущие тени. Лицо Шей, озаренное этим слепящим светом, выглядело жутковато. Искры, отлетавшие от факела, падали вниз и терялись в глубинах полуразвалившегося дома. Наконец фальшфейер догорел. Телли заморгала, перед глазами у нее плясали пятна. Теперь она мало что различала в темноте, кроме луны на небе. Она облизнула пересохшие губы, поняв, что свет фальшфейера можно было увидеть с любого места в долине. Может быть, даже с берега моря. «Шей, это был сигнал?» «Да, сигнал». Телли посмотрела вниз. Темные дома наполнились призрачными отблесками света. У нее в глазах все еще сверкали отсветы пламени фальшфейера. Осознав, насколько у нее нарушилось зрение, Телли почувствовала, как по спине сбегает капелька холодного пота. «А с кем мы должны встретиться?» «Его зовут Дэвид». «Дэвид?» «Странное имя». Телли почему-то показалось, что оно выдуманное. Она снова решила, что все это шутка. «Так он должен просто сюда прийти? На самом деле он не в руинах живет?» «Нет, он живет довольно далеко отсюда, но может оказаться неподалеку. Иногда он бывает здесь». «Ты хочешь сказать, что он из другого города?» Шей посмотрела на нее, но в темноте Телли не различила выражения лица подруги. «Да, что-то типа того». Шей снова устремила взгляд в сторону горизонта. Она словно бы ждала сигнала в ответ на свой. Телли плотнее запахнула куртку. От неподвижности она вдруг почувствовала, как похолодало. «Интересно, который час?» — подумала она. Без кольца интерфейса нельзя было просто взять и спросить. Почти полная луна проделала больше половины своего пути по небу, значит, было уже за полночь. Об этом Телли помнила из уроков астрономии. Только оказавшись за городом, вдруг начинаешь вспоминать многое из того, что тебе в школе рассказывали о природе, и этот дребедень оказывается не такой уж и бесполезный. Теперь Телли вспомнила о том, как дождевая вода падает на горы, как просачивается в землю, а потом вытекает на поверхность, наполнившись минералами. Потом вода устремляется к морю и на протяжении столетий прорезает в почве русла рек и глубокие ущелья. Если бы жить здесь, можно было бы летать на скайборде над реками, как в стародавние времена, до того, как возникли ржавые руины. Тогда нормальные люди, еще не ставшие ржавниками, плавали по рекам в маленьких лодках, сделанных из дерева. Постепенно глаза Телли снова привыкли к темноте, и она обвела взглядом горизонт. Не мелькнет ли там вспышка в ответ на сигнал Шей? Телли надеялась, что не мелькнет. Она еще никогда не встречала ни одного человека из другого города. В школе им рассказывали, что в некоторых городах говорят на других языках, а в некоторых не становятся красивыми до 18 лет, и что там еще много всякого странного, непривычного. «Шей, может быть, нам уже пора вернуться домой? Давай еще немножко подождем». Телли прикусила нижнюю губу. «Послушай, может быть, этого Дэвида сегодня ночью тут нет?» «Да, может быть. Наверное. Но я очень надеялась, что он будет». Она повернула голову и посмотрела на Телли. «Было бы очень классно, если бы ты с ним познакомилась. Он другой». «Похоже на то. Я не выдумываю, понимаешь?» «Эй, я тебе верю», — сказала Телли, хотя с Шей порой трудно было во что-то поверить. Шей отвернулась от горизонта и стала кусать ногти. «Ладно, похоже, его все-таки нет. Если хочешь, можно трогаться в обратный путь». «Просто уже правда поздно, а лететь долго. А у меня завтра дежурство по уборке». Шей кивнула. «У меня тоже». «Спасибо, что показала мне все это, Шей. Все было просто невероятно, но, пожалуй, еще одна крутая вещь меня бы просто убила». Шей рассмеялась. «Не убили же тебя американские горки?» «Почти убили. Ты меня уже простила за это?» «Когда прощу, скажу, худышка». Шей снова рассмеялась. «Идет, но не забудь, никому не говори про Дэвида». «Эй, я же пообещала, ты можешь доверять мне, Шей, честно». «Ладно, ладно, я тебе доверяю, Телли». Шей согнула ноги в коленях, и ее скайборд начал опускаться. Телли в последний раз огляделась по сторонам, обвела взглядом раскинувшиеся вокруг развалины, темные леса, жемчужную полосу реки, струившейся к сверкающей глади моря. «Вправду ли где-то там кто-то есть, или Дэвид просто какая-то выдумка, которой уродцы и дурнушки пугают друг дружку?» — подумала она. Но Шей испуганной не выглядела. Она, похоже, на самом деле здорово расстроилась из-за того, что никто не ответил на ее сигнал. Как будто встреча с Дэвидом могла стать еще лучше, чем полет над порогами, чем руины и американские горки. «Существует ли он на деле или нет?» — подумала Телли. «Для Шей этот Дэвид, похоже, самый что ни на есть настоящий». Они выскользнули из пролома в стене и полетели к окраине полуразрушенного города, а потом вдоль подземных залежей железной руды, к цепи холмов, замыкающих в кольцо долину. Ближе к холмам скайборды начали барахлить, пришлось приземлиться. Но как ни устала Телли, теперь ей было уже не так тяжело нести доску. Она перестала думать о скайборде как об игрушке, как о детском воздушном шарике. Скайборд стал чем-то более серьезным, чем-то повинующимся своим собственным правилам и порой способным стать опасным. Телли пришла к выводу. Насчет одного Шей, безусловно, права. Если долго торчать в городе, все становится фальшивым. Там очень многое не совсем настоящее. Дома и мосты, удерживаемые на месте гравиопорами, прыжки с крыши в спасательных куртках. Телли радовалась тому, что Шей взяла ее на эту вылазку к руинам. По крайней мере, Она получила еще одно напоминание о том, что может произойти, если вести себя неосторожно. Ближе к реке скайборды стали легче. Девочки с радостью вскочили на них и полетели назад в город. Шей простонала. «Не знаю, как ты, а я сегодня ночью больше никуда и шагу не сделаю. Я тоже, можешь не сомневаться». Шей наклонилась вперед, направила свой скайборд к реке и застегнула форменную куртку, чтобы защититься от водяных брызг. Телли в последний раз оглянулась назад. Когда облака рассеивались, руины еще были видны. Она моргнула. Ей показалось, что в той стороне, где высятся американские горки, мелькнул огонек. А может быть, это была просто игра света, лунный блик на поверхности незаржавевшего металла? «Шей!» — негромко окликнула подругу Телли. «Ты летишь или как?» — послышался голос Шей, пытавшийся перекричать шум реки. Телли снова моргнула, но вспышку на этот раз не разглядела. В любом случае, они уже были слишком далеко. Скажи она Шей об этом огоньке, и та, чего доброго, решит вернуться к руинам. А Телли ни за что на свете не полетела бы с ней. К тому же ей запросто могло померещиться. Телли сделала глубокий вдох и крикнула. «Лечу, худышка! Давай наперегонки!» Она направила скайборд к реке. Ее окатило холодными брызгами. На несколько секунд она оставила хохочущую Шей позади.